Как ты развлекался во время фестиваля? Очень на троечку. Лезьте на чужие вечеринки. Вы чувствуете себя на чужом перу, да? Конечно. А почему? По-моему, вас больше всего здесь берут интервью. Ну, как... Больше, чем у Рязанова, во всяком случае. Какая разница? Нет, на самом деле, эта компания, да, совсем не наша. Ну, можно сказать, как ты оказался в этой компании? Случайно. Мне было любопытно провести социологическое исследование о состоянии дел в советском кино. Вот. Поэтому я тут наблюдаю. В общем, собрал уже какую-то информацию. Вот. И я считаю, что я потратил время не зря. Ну, я знаю, что ты делаешь кинематографическую карьеру сейчас. Ты снялся в фильме Рашида Нугманова. Кстати, он где-то тоже здесь, да? Не видно его? Игла в главной роли. Так что у тебя здесь есть прямой резон присутствовать. Нет, это не так. Дело в том, что это кино очень отличается от того кино, которое так широко представлено здесь, поэтому... Поэтому ты считаешь, что он случайно здесь оказался? Присутствовать такой же, как присутствовать мне в качестве музыканта на фестивале джазовой музыки. То есть никакого. То есть ты хочешь сказать, что этот фильм здесь случайно, да, на этом фестивале затесался, «Игла»? Ну, конечно, конечно. Нового образца. Все, что здесь показывают, это старого образца. Более того, люди здесь присутствующие, все в возрасте от 40 и выше. Поэтому даже когда здесь появляются молодые люди до 30, они выглядят как наши кооперативные джинсы. Вроде сделаны только что, а все равно мода устарела на 5 лет. Поэтому мы здесь и на чужой вечеринке. Здесь все старого образца, включая молодых людей, которые здесь представлены. Поэтому как бы компанию себе по интересам подобрать невозможно. И фильм тоже, видимо, будет смотреться довольно необычно на всем этом папином фоне. Отлично. Скажите, а на фестивале в Риге, на фестивале «Арсенал» это было бы уместнее, эта картина? Нет, там тоже самое кино, тоже кино старого образца. А здесь... Почему? Там, говорят, будет авангард. Здесь коммерческое кино, ну, скажем, грубо. То есть, конечно, а там такое авторское кино, но все равно старого образца. Но вы смотрите кино, ходите на просмотры? Я пытаюсь. Да, единственный фильм, который мне здесь нравится, это фильм «Господин оформитель». Пока. Фильм Олега Тепцова, нашего ленинградского режиссера. Олег, господин оформитель тоже участвует в конкурсе вместе с «Иглой». Если приз даст... Мне кажется, что этот фильм будет вторым бельбом в глазу вместе с фильмом «Игла». Заметим, картину обошли молчанием. По всем фильмам устраивали пресс-конференцию, по «Господину оформителю» нет. То есть вот картину как бы посмотрели, никто про нее и слова не сказал. Потому что это не папино кино. И поэтому папы просто не знают, как на это реагировать. Понимают, что в этом что-то есть, но этому это совершенно не нравится, они не понимают, о чем тут речь. Поэтому вот «Игла» будет вторым бельмом, действительно. На ваш взгляд, вот папино кино, какие тут признаки существуют? Как мы можем определить папино кино? Ну, это некоторая традиция нашего кино, там драматургия, сценарий, проработанные характеры, психологическая достоверность. Если авангард, то в рамках традиционного авангарда и традиционных понятий искусства. А существует некоторое молодое поколение, которое здесь снимается на другом языке. На каком? Которому не нужна вот вся эта логика, этот проработанный сюжет, эта драматургия с завязкой, кульминацией, развязкой. Не нужна эта психологическая достоверность, которая оперирует какими-то другими понятиями. Вот некоторым аудиовизуальным рядом, который мы видим в фильме «Господин оформитель», который будет понятен молодым людям нового образца, а не старого, подчеркиваю, вот, а всем остальным будет, видимо, непонятен. То есть это вообще идет сейчас новое молодое кино. Но вы знаете, вы не совсем справедливы. Вот Илья Глазунов, с которым я беседовал, сказал, что самое сильное впечатление от фестиваля – это фильм «Господин оформитель». Но он художник. Возможно, ему действительно это ближе. Здесь есть художники, кинематографисты. Правильно. А возможно, люди будут чувствовать, что за этим будущее, и потому хвалить. Как Соловьев, который сделал картину на базе рок-музыки, не потому, что она ему нравится, а потому, что он чувствует, что за этим будущее. Что это тот язык, который понимает основная масса зрителей. Надо признать, конечно, что из всех возможных фестивалей и из всей возможной кинематографической компании здесь все-таки собрались самые достойные люди, самые талантливые. Вот. И идея этого фестиваля, то есть делать все-таки кино, которое будет интересно смотреть людям, мне очень близка. Виктор, вот в картине «Асса» в финале вы поете песню протеста. После мелодраматического финала, когда красавица убивает, так сказать, своего любовника-мафиоза, который падает в ванну с розами, и, так сказать, жанр, в общем, берет свое. И после этого идет ваша песня протеста. Не кажется ли вам, что тут есть некая спекуляция, специально для интеллектуалов созданная, чтобы они, так сказать, нашли здесь свои какие-то радости? А я не считаю эту песню песней протеста. Вот. И вообще я не очень понимаю, зачем она нужна этой картине. Вот, потому что она выглядит, на мой взгляд, таким вставным зубом. Вот. Вот у меня тоже такое ощущение. Но мне кажется, что здесь еще есть момент спекуляции. И новый мафиоза, отложив томик Эдельмана, ведет свою очередную возлюбленную на премьеру запрещенной «Ассы». Ну, это скорее дело режиссера, понимаете. Я, в конце концов, не мог предположить, что каков будет конечный результат. Это... И отвечает за все это только режиссер. Я только рад, что мне удалось в этом фильме выглядеть максимально отдельно от всего остального. Так что... Песня оказалась в конце вполне естественно, потому что это должно заставить зрителя досидеть до конца фильма, так как Виктор Цой в титрах идет четвертым, то есть на уровне исполнителей главных ролей, то люди, конечно, будут ждать его появления. Если песню пустить в начале, то вдруг они уйдут. А так они будут сидеть до самого конца, наконец его увидят, уйдут только после этого. Так что этим обеспечивается касса. Сергей Соловьев на Баскаковском институте, в институте киноискусства московском, сказал серьезным людям, социологам, искусствоведам, киноведам о том, что когда на картину «Чужая белая рябой», устроенную кинопрокатом, нужно было собрать народ, то арендовали специально солдат для того, чтобы на всякий случай, а вдруг не придет зритель. Но когда ему понадобилось созвать 100-тысячную массовку на концерт Цоя... Не 100, 10. 10-тысячную, да. Массовку на концерт Цоя, Цой только развел руками и сказал: нет проблем, обеспечите милицию. Да? Ну, я никогда не был настолько самоуверенным, поэтому я ничего такого не говорил. Единственное, что я надеялся, что люди, которым нравится наша группа, я думал, что в Москве их много, и я думал, что, узнав о концерте, они придут. Вот, поэтому я предложил устроить концерт бесплатный, чтобы снять во время этого концерта необходимый эпизод. Вот, ну и люди пришли. Ну, там я ничего такого не делал, что обеспечить милицию, там я ничего этого не знал.